Глава 29. Честно говоря, я думал, что мои подозрения далеки от истины, но, увидев город Амвер, осознал всю правоту своей догадки. Гора, возвышавшаяся возле этого города, оказалась точной копией той самой возвышенностью, которую в свое время пришлось пройти мне на втором уровне. Даже окружающая местность была весьма похожа. Единственных два отличия заключались в наличии самого города и реки. Их на том злополучном уровне не имелось. Хотел сразу отправиться на эту самую вершину, но вовремя остановился. Зачем? Пока что мне нужно лишь выполнять приказы монаха и следить за его сохранностью. Так что, положив свою ношу на вершине холма, с которого открывался прекрасный вид на сам город и гору, я, собственно, осмотром местности и занялся. Соренто пока еще пребывал в царстве Морфея. Изучение спящего города, ибо прибыл я уже в темноте, ничего конструктивного не принесло. Обычный город. Стража изредка ходит по улицам, как и одиночные путники. В общем, ничего не говорило о том, что тут могут быть демоны. Даже намека нет. Обратив свое внимание на гору, еще раз убедился в полном сходстве. Такой же подъем наверх и большая ровная площадка на вершине. Правда, для того, чтобы увидеть вершину, пришлось быстро в режиме хамелеона слетать туда, но оно того стоило. Потому что именно тут я и увидел свидетельство правоты Соренто. Почти на всей ровной площадке, явно искусственного происхождения, была начерчена на земле фигура, очень похожая на пентаграмму. Вся она горела кровавым светом, искрясь яркими огненными вспышками. А вокруг этой фигуры мерцала прозрачная сфера из непонятного состава. По крайней мере, мои сенсоры так и не смогли распознать, из чего именно эта сфера состоит. Единственные полезные данные выдал анализ схожести с духовной энергией Гордея. По структуре они оказались отдаленно похожи. Пробовать на прочность эту сферу я, естественно, не стал. Мало ли что это такое. Может, защита, а может, сигналка, или все вместе взятое. Вернувшись назад к спящему монаху, я уже внимательнее рассматривал город. Как-то не верилось, что никто из жителей не был в курсе такого интересного соседства. Сначала все выглядело нормально, но присмотревшись, я увидел странности. Во-первых, стража ходила точно по одному и тому же маршруту, хотя это можно было объяснить рутиной. А вот второе уже так объяснить не получится. Одни и те же люди выходили из одних и тех же домов и, пройдясь по улицам, скрывались в одних и тех же зданиях. Даже парочка пьяных, что выходила из трактира, через некоторое время возвращалась обратно в него же, но уже будучи трезвыми. Складывалось впечатление, что смотришь на постановку, в которой сцена – это весь город. Но зачем? Можно ведь просто запереть ворота и никого не пускать. К тому же они и так были закрыты. К чему такие сложности? Бояться, что за городом могут наблюдать? В том, что это не иллюзия, я был уверен. Все люди именно лично ходили по улицам, если только демоны не научились обманывать не только зрение, но все мои сенсоры, что вряд ли. Правда, это все не объясняло излишнюю предосторожность демонов. С утра, проснувшись под моим внимательным взглядом, монах, недоуменно осмотревшись, поднялся с листьев. Ну не класть же его на землю. Пришлось под него листья с хворостом подложить, а то еще простудится. Увидев меня, Соренто с облегчением вздохнул, после чего, наконец, заметил, что мы как бы уже на месте. Всматривался он в город недолго, в итоге растерянно произнес. «Как же так? Неужели я ошибся, и демонов нет?» Говорить я не мог, но кое-что другое сделать могу. Подхватив монаха, я просто-напросто отнес его на гору. И вот тут его проняло. Он ошеломленно замер на месте. Я же, заметив приближение весьма знакомых фигур, быстро врубил хамелеон и, подхватив монаха, скрылся в лесу. Четыре черных рыцаря, каждый полная копия того, что я ликвидировал в самом начале. А вот это уже серьезно. Одного я могу, конечно, победить, возможно, справлюсь с двумя, хотя не факт. Но вот четыре – это явный перебор. Пока я пытался придумать хоть что-нибудь против новых противников, Соренто ходил задумчиво туда-сюда, бухтя негромко себе под нос. Судя по всему, он сильно впечатлился увиденным. «Активный портал, да еще под защитой темной магии. Без Гордея я такое убрать не смогу. Но если ждать еще пару дней, то будет поздно!» Остановившись, он уставился на меня, после чего уже четко обратился. «Посланник, вы можете таким же образом доставить сюда Гордея?» «В принципе, можно, но при этом кто его охранять будет?» «Ау, система, прием!» «До прибытия подкрепления осталось 23 минуты, ожидайте!» «Ух ты! Так тут еще и подкрепление будет!» «Ладно, тогда подождем!» Соренто, между тем, не увидев никакой реакции от меня, с досадой поморщился. «Видимо, нет», — вздохнул он. «И что же тогда делать? А почему в городе все спокойно?» Монах уже молча продолжил ходить туда-сюда, задумчиво посматривая в сторону города. И только когда рядом с нами прямо из воздуха появилась копия моей фигуры, которая опустила на землю Гордея, Соренто, радостно воскликнув, бросился обнимать опешившего от такого приема отшельника. То, что к нам приближается союзник, система меня предупредила за минуту. Даже маячок прибытия включила. 9-й уровень Ким запрашивает разрешение на голосовую связь. Да? Нет? Да, конечно. Тут и такое есть? Круто. Вот только если сюда система отправила 9-ку, какой же уровень жопы в округе? Ох, не нравится мне все это. Сильно не нравится. «Привет, вундеркинд!» Раздался у меня в ухе веселый голос Кима. «Привет!» Не очень радостно ответил я. «Кажется, пройти эту миссию не получится». «И да, почему вундеркинд?» «Ну тогда же года на базе не прожил, а уже 5-ка», — хмыкнул Ким. «Если бы не ты, то, может, уже и 6-й уровень взял бы», — буркнул недовольно я в ответ. Звук от нашего разговора наружу не проходил. Хотя, судя по тому, как активно жестикулируя монах что-то объяснял Гордею, они на любые звуки внимания не обратят. «Это ты про сложность! Ха-ха-ха-ха-ха!» — рассмеялся Ким. «Получилось, конечно, сильнее, чем я думал, но, тем не менее, судя по твоему росту, советы пригодились. Даже мне в свое время понадобилось полгода, чтобы пройти 4-ку. А ты, между прочим, уже намного выше». «Так-то оно, конечно, да, но все равно». Ворчливо и со скрипом согласился я, мстительно добавив. «Я, кстати, с твоей дочкой на 4-ке познакомился». «Это каким боком тебя в матриархальный мир стерв и гомиков забросило?» — удивленно спросил Ким. «Да есть тут у нас одна экспериментаторша!» — поморщившись, ответил я, вспоминая, что назвать ее имени не могу. Обещал как-никак. «Хм, Эльза, что ли?» — задумчиво спросил Ким. «Неужели у нее получилось? Хотя это уже не важно. А по поводу дочки, то у меня отношение простое. Родители – это не те, кто родил, а те, кто воспитал. Так что мне как бы все равно, что там и как. Ты бы лучше подумал о том, что нас окружает». «А чего думать? Жопа она и в Африке жопа», – ворчливо ответил я. «Если система тебя прислала, значит, тут убер-капец предполагается. Тут даже и думать нечего». «Это ты мне брось, панику отставить», – насмешливо ответил Ким. «Мне тут подкинули весьма удачный шанс плюс одну жизнь получить. Так что мы просто обязаны выиграть бой». «Бой? С кем? Когда?» Тут же ухватился я за информацию. «Ну, лично я сегодня, а ты тут еще 2 месяца будешь торчать. Но это если мы победим, естественно. А драться нам предстоит со старыми моими знакомыми, демонами и тьмой», — усмехнулся Ким. «Ох, и намучился я с ними, пока не освоил энергию духа. Стоп, ты же точно ее не мог освоить? Там только активация год занимает, а потом еще год учиться применять». «Угу», — согласно кивнул я, забыв, что он как бы не видит моей головы. «Я уже в курсе, что это весьма полезная штука. Может, есть способ как-то ускорить процесс?» «Как ни странно это прозвучит, но таки есть», — растерянно произнес Ким. «Но если честно, то меня жаба душит вот так просто дарить то, что с таким трудом было достигнуто. Я 2 года потратил на изучение и освоение техники, а тебе вот так на блюдечке, да еще за 2 часа, это, знаешь ли, нечестно». «Ну, как бы можешь и не помогать, но тогда жизнь может пролететь мимо», — спокойно отозвался я. «От же халявщик», — раздраженно сказал Ким. «Ладно, помогу, но ты мне теперь должен как... даже не знаю, как кто». «Если что, когда-нибудь должок верну», — не очень уверенно ответил я, внутренне радуясь бесплатной и халявной технике. «Эх, ну вот почему так?» — сокрушенно произнес Ким, подходя ко мне и кладя руку мне на плечо. «Давай уже разрешение». 9-й уровень Ким запрашивает разрешение на частичное оперирование вашим костюмом. Разрешить? Да? Нет? «Ух ты, тут и такое еще есть! Да, разрешить!» Однако костюм полон еще неизведанных тайн. «Ну что, студент?» — произнес Ким с какими-то зловещими нотками. «Готовься, знания и умения ты, конечно, получишь быстро, но вот с побочным эффектом справляйся сам. Готов?» «Каким побочным эффектом?» — с подозрением спросил я. «Ну так я сейчас напрямую буду обучать твоих нанитов работать с духовной энергией. А так как ты еще не освоил эту силу, то они сами будут подключаться к энергии». С каким-то подозрительным безразличием сказал Ким. «Ну а ты не переживай. Это всего-то часа на два максимум». «Что-то мне уже не нравится эта идея», — чувствуя пятой точкой какую-то засаду, произнес неуверенно я. «Но это уже не тебе решать», — философски ответил Ким. «Советую погрузить сознание в медитацию. Так проще будет осознать процесс». «И как тут в медитацию уйти, когда все кричит о каком-то подвохе? Ты так и не сказал, в чем заключается побочный эффект. Мне что, будет очень больно?» «Нет, конечно», — усмехнулся Ким. «К твоим нервам это не имеет никакого отношения. Так что насчет этого не переживай. Так, хватит болтать, времени нет. Готов, последний раз спрашиваю?» «Ну, наверное, да», — не очень уверенно произнес я, теряясь в догадках. «Уж очень подозрительный голос у Кима». Сначала ничего такого особенного не происходило, кроме того, что тело Кима, как и его доспехи, окутало почему-то синяя дымка. Затем эта дымка перешла и на мое тело. Вот тут я и почувствовал, что именно такое энергия духа. И это было потрясающе. Сам того не замечая, я провалился в глубокую медитацию, с изумлением наблюдая процессы, что закрутились в моем теле. Я даже почувствовал тех самых нанитов. А потом наступил тот самый побочный эффект. Только через очень большой промежуток времени я смог более-менее прийти в себя. Я бы даже сказал, что это происходило в буквальном смысле этого слова. Собрать свою личность и сознание обратно оказалось очень сложно и пугающе медленно. Что такое чувство? Нам прекрасно известно, что такое ощущение боли или прикосновения, зрения и слуха. Все это сигналы наших нервных окончаний, что подают сигнал в мозг в зависимости от внешних факторов. Например, та же боль – это просто очень сильное прикосновение к множеству нервных окончаний с повреждением тканей. Таким образом, организм сигнализирует о повреждениях. Но что тогда наши эмоции? Почему мы испытываем радость, печаль, страх и тому подобное? Некоторые эмоции можно объяснить процессами, связанными с нашим телом. Например, страх высоты или восторг от прекрасного вида. Другие можно оправдать воспитанием или детскими переживаниями. Но есть такие, что объяснить не получится. Да и вообще, каким образом мозг понимает, когда нужно бояться, а когда прыгать от счастья? Почему кто-то, скажем, катаясь на американских горках, кричит от радости, а кто-то рядом кричит от страха? Так вот, я окончательно и бесповоротно осознал, что все это наш дух. Именно дух, а не душа. Они, конечно, связаны, но все же душа – это нечто другое. Побочным эффектом оказались эмоции. Очень сильные эмоции, причем все вместе и сразу. Мне было страшно до колик в сердце, но при этом я безумно влюбился во всех, разрываясь от счастья и смеха, с печалью потери всего, что мне дорого и ценно. Все это смешивалось с омерзением и презрением, накрывая абсолютной ненавистью до скрежета зубов и бессилием с полным опустошением в груди. И это лишь очень малый список всего, что я испытал. Это настолько потрясло мое сознание, что казалось, еще чуть-чуть, и я просто сойду с ума. Не знаю, каким образом я не свихнулся в этом океане эмоций, но одно могу сказать точно. Пусть меня лучше пытают на дыбе. Пережить еще раз то же самое я не захочу никогда в жизни. Все это время мы, оказывается, стояли друг против друга под изумленными взглядами монаха и отшельника. С огромным удовольствием я бы сейчас сбросил этот осточертевший доспех и просто прилег где-нибудь под деревом. «Пришел в себя?» – насмешливо спросил Ким. Как же сильно мне хотелось врезать по его наглой улыбающейся роже. «А ты молодец! Смог быстро оправиться и даже не свихнулся!» «Да иди ты!» – буркнул я, скидывая его руку с моего плеча. «Фуф, это так ты благодаришь того, кто подарил тебе чувство духа?» Также насмешливо произнес его голос в моем ухе. «Чтоб тебя так дети подарками одаривали!» Со злостью в голосе ответил я. «Ну-ну, что за эмоции?» Рассмеялся Ким. «Соберись, тряпка, нам еще с демонами воевать. Пока ты тут прохлаждался, наши святоши уже придумали, как разрушить пентаграмму. Так что на мне темные рыцари, ну а тебе останутся демоны. Сейчас ты уже можешь различать, где демон, а где человек. Да и не только это». Хотелось сказать что-то едкое и некультурное, но тяжело вздохнув, я смог справиться со своей вспышкой. «Как там? Бесплатный сыр только в мышеловке? Вот уж точное описание. Как говорится, получи и распишись. И как теперь это использовать? И только я задался этим вопросом, как тут же заметил новую функцию в меню. Активировал силу духа и получил обширный инструментарий. Могу окутать свою фигуру духом, как бы увеличивая радиус действия. Могу сконцентрировать ее в любом предмете, что был на мне или в руке. Добавив же эту энергию к сенсорам, ошарашенно замер. Мир расцвел до этого неведомыми красками. Если, например, монах светился слабым белым светом, а в груди у него горела яркая белая точка, то тот же отшельник имел ту же структуру, но в зеленом цвете. Но самое главное – это Ким. Его фигура была словно неоновый прожектор. Казалось, еще чуть-чуть, и он вспыхнет. Сам же я светился синим светом, но тоже всем телом. Зато весь город оказался полностью окунувшимся во тьму. Все фигурки людей изнутри горели черным пламенем, а вершина горы окуталась непроницаемым мраком, что словно корона оседлал верхушку горы. «Ну что, прозрел?» — хмыкнул насмешливо голос Кима. «Готов к сражению?» «Да!» — со злостью сжав меч и щит, словно выплюнув, ответил я. «Ну и отлично. Хватай монаха и помчались наверх. Там сразу оставляем их возле магической пентаграммы. Я атакую рыцари, ну а ты...» «Я знаю, что делать», — оборвал его я. «Держать подъем на гору от демонов. И даже, походу, знаю, сколько займет времени удаление пентаграммы». «Хм, и сколько?» — озадаченно хмыкнул Ким. 9 часов», — уверенно сказал я. «Ух ты!» — воскликнул удивленно он. «Откуда такие точные сведения?» «Когда я проходил второй уровень, система выдала мне точно такое же задание – защитить подъем на гору. Именно такую же гору, вплоть до мелочей и каждого изгиба», – хмуро пояснил я. «Опять система мудрит», – задумчиво произнес Ким. «Скажи, а какая у тебя причина пройти уровни? Разве ты не собирался покинуть базу?» «Это важно?» – раздраженно в ответ спросил я. «Не особо, но вот у меня причина – это мой младший брат», – сказал серьезно Ким. И я не знаю, что больше меня удивило, то, что он стал серьезным или то, что у него есть брат. Он умер вместе со мной, но система дала ему вторую жизнь, и я даже уже встречал его на 6-м уровне. Там очень жестокий мир, но уверен, он сможет дождаться меня. Его твердые и очень эмоциональные слова меня впечатлили. Так что я на автомате из уважения все же ответил. Влюбился в одну девушку, правда, мир там не очень. «Ха, да ты не оригинален», — ехидно произнес Ким. «Надеюсь, это не мир матриархата?» «Он самый», — поморщившись, ответил я. «Сказал бы, что сочувствую, но это будет неправдой», — развеселился он. «Ты явно заслужил такой выбор». «Спасибо», — с сарказмом сказал я. «Очень приятно ощутить поддержку». «Всегда пожалуйста, обращайся, если что». «Надеюсь, не придется», — искренне проговорил я, надеясь, что так и произойдет. И все же, как же хочется ему врезать, вот аж руки чешутся. Ким обернулся в сторону Соренто и Гордея, которые все это время тихо переговаривались между собой. «Святые отцы, готовы ли вы разрушить коварные планы тьмы?» – произнес вслух пафосно Ким. «Он что, говорить может? А как же я? Эй, система, что за дискриминация?» В ответ, как всегда, была тишина. «Да, посланник!» – поклонившись, ответил Соренто. «Да пребудет сила Бога нашего с вами, и да обрушится гнев его, сосредоточенный в руках наших и мыслях общих. Помолимся за нашу победу, братья!» Пафосно и грозно продолжил Ким. Если бы не знал его, то, может, даже и поверил. Уж очень убедительно он все это произносил. «С нами Бог!» Вскинув меч, воскликнул воодушевленно Ким. Монах же и отшельник на полном серьезе молились. Жесть! «Учись, студент!» — раздался насмешливый голос Кима у меня в ушах. — Сможешь задвигать такую тему, и система разрешит тебе говорить. Иногда. Только сначала потренируйся в нулевке. Давай, хватай монаха и погнали бить морды. Подойдя к Гордею, Ким обхватил его руками и посмотрел в мою сторону. Как только я взял монаха, он кивнул, и мы помчались в сторону горы, уходя на ускорителях вверх. Уже не знаю, что он сделал, но, похоже, траекторию прыжка и ускорения рассчитал явно его ИИ для нас обоих. И даже успел все это записать в мой костюм. Ну или временно дал доступ Заку, кто его знает. Приземлились мы точно на вершине горы. Ким тут же взмыл вверх и так и завис в воздухе. «Вау!» – мысленно вскрикнул я. «Я тоже так хочу». Вот только сможет ли он справиться с 4 рыцарями, что сейчас с разных сторон устремились к нему? Кстати, они так же, как и он, могли держаться в воздухе. Ну, не так уверенно, но тем не менее. Ё-моё, я что, один так не могу? Ладно, потом пожалею себя. Пора спускаться, а то, чувствую, демонов будет много. Пока спускался к уже известной мне точке, краем взгляда наблюдал за боем Кима. Что могу сказать? Мне до него далеко. Особенно в использовании костюма. Все четыре пушки работали не переставая. Сам же он бросился навстречу рыцарям, как будто это они должны бояться, а не наоборот. От его удара черный рыцарь, словно мячик, сходу улетел обратно к земле и, кажется, даже серьезно так впечатался в нее. Второй, получив буквально тут же удар мечом, был откинут метров на 100 в сторону. Третий огреб от удара ногой сверху и повторил путешествие первого к земле. От удара меча четвертого Ким уклонился в сторону, словно балерина, развернувшись на месте, а после разрядил все четыре пушки в упор, но тот успел поставить щит, а атака второго не дала добить мечом рыцаря. От земли уже стремительно ввысь взмыли две фигуры, что не так давно рухнули на нее, образовав парочку воронок. Я бы, возможно, продолжил смотреть на этот танец смерти в исполнении Кима, но шум впереди меня говорил о том, что демоны уже близко. Сделав пару вдохов и выдохов, я очистил свой мозг от лишних мыслей. Впереди слишком серьезный бой. Из-за поворота выскочили с бешеными глазами вооруженные чем попало бывшие жители городка. Не знал бы, что все это демоны, то, возможно, моя рука дрогнула бы. Бить детей и женщин я не мог с детства, а тут придется их убивать, причем, судя по всему, очень долго и тщательно. Удар, блок, толчок. Удар, выстрел, удар. Все слилось в одну сплошную кровавую картину. Рубить мечом, отталкивать от себя демонов, часть от которых при этом летела из толпы вниз, ну и главное, отстреливать тех, кто по скалам пытался меня обойти сверху. Хорошо, хоть система разрешила создать электромагнитные пушки на этот бой. Сколько я тут уже рублюсь? Судя по таймеру, пошел пятый час. Поток же демонов не прекращался. Иногда, правда, среди них попадался кто-то из весьма сильных и опытных, в нормальных доспехах и даже зачарованных. С такими было сложнее, и приходилось иногда делать шаг назад. Они пытались меня достать, как только могли. По-моему, за 5 часов использовали все, что только можно. Сети, навал, стену щитов, копья, арбалеты, магию и еще много чего. Но со всем этим я уже был слишком хорошо знаком. К тому же щит оказался явно в тему. После очередного толчка передо мной очистилась площадка. Очередной строй с копьями на плечах. Вот только в этот раз все в тяжелых доспехах, и, судя по сенсорам, под магией усиления и укрепления. Серьезно. Особенно если учитывать, что из-за их спин в меня полетели заклинания. Под ногами образовался лед, а мою фигуру объяло пламенем. Взмахом щита смахнул огонь, а шипы на ногах легко укрепили меня на месте. И тут в эту толпу, словно метеорит, врезалась черная фигура рыцаря с огромной раной на всю грудь. Он фактически вбил передние ряды демонов в скалу, создав еще одну новую пещеру. Недоуменно я смотрел на это странное происшествие. Кажется, сейчас уже мне придется сражаться с черным. Но тот, шагнув из новой пещеры, прямо на глазах восстановил доспех, а в его руке появился новый щит. Размяв плечи, он уставился в небо, где Ким по-прежнему сражался с черными. Кивнув приветственно мне, словно старому знакомому, он отдал салют мечом и тут же на ускорителях устремился в атаку в небо. «И что это только что было?» – офигевший мысленно подумал я. Впрочем, долго размышлять мне не дали демоны, тут же бросившись в атаку. «Блин, опять рубить и колоть, вот же неугомонные!» Соренто вместе с Гордеем шаг за шагом разрушали пентаграмму. За 7 часов они уже смогли уничтожить большую часть внешней части. Осталось еще немного, и можно приступить к главной задаче – разрушению внутренней части этого темного артефакта. Усталость уже давно поселилась в мыслях и движениях обоих старцев, но сознание упорно заставляло тело двигаться. Сверху раздавались громы ударов, что сотрясали сам воздух. Там дрался посланник сразу с 4 черными рыцарями, любой из которых спокойно мог бы уничтожить армию самого большого королевства, а может и больше. Снизу стоял дикий вой обезумевших демонов, что так и не могли пройти до сих пор через гранитную стену сверкающей стали второго посланника. 7 часов оба посланника неустанно сражались за их мир, охраняя 2 стариков, на плечи которых именно в этот день легла судьба всего человечества. Когда Соренто приступил к уничтожению внутреннего круга, он ощутил, что силы его друга больше не помогают ему. Ему безумно хотелось обернуться и посмотреть, что случилось, но нельзя. Нельзя отвлекаться в такой ответственный момент. Соренто погрузился в транс. Он уже не видел ничего, кроме этой проклятой печати, и не слышал, что буквально рядом с ним в двух шагах разразилась новая битва. «Малыш вырос, но, похоже, так и не поумнел». Соблазнительно изогнувшись, Демонесса слезала кровь со своего кинжала, глядя на слегка раненого в плечо Гордея, что с ненавистью смотрел на нее. «Как жаль. А мог бы быть сейчас со мной, не стареть, а кувыркаться с этим прекрасным телом». Демонесса провела рукой вдоль своей талии, а после и груди. «Ты стал старым и слабым, малыш». «Может, я и слаб телом, но дух мой крепок», — уверенно произнес отшельник, успокаивая свой гнев и плавным движением, совсем не вязавшимся со старческой фигурой, перетек в другую стойку. «Я знал, что рано или поздно вновь встречу тебя». «Думаешь, это спасет ваш мир?» Усмехнувшись, спросила Демонесса, кивнув в сторону монаха, что словно заведенный сантиметр за сантиметром убирал рисунок. «Без тебя он не справится, так что вопрос лишь времени, но я ждать не буду. Пора, наконец, тебе закончить эту жизнь». «Думаешь, сможешь, стерва?» — фыркнул Гордей. В ответ Демонесса, словно змея, с места прыгнула с двумя кинжалами в руках. Но ее атака натолкнулась на филигранную технику отшельника. Он годами оттачивал свое мастерство владения мечом. Вряд ли на всем материке был кто-то лучше этого старика. Но тело было уже не то. Демонесса, прекрасно понимая это, стремительно атаковала его, нанося быстрые удары и все время наращивая темп сражения. Уже через пару минут Гордей почувствовал, что устает. Сначала он пропустил лишь пару порезов, но потом одна из таких бешеных атак противницы закончилась ранением руки. Поморщившись от боли, он бросился вперед, понимая, что время играет против него. Но Демонесса оказалась опытным воином. Спокойно отразив все удары Гордея, она четким ударом ноги отправила его в полет через почти всю площадку. Гордей, с трудом поднявшись после удара, с отчаянием сжал меч. Сил практически не осталось. Глядя, как эта стерва плавной походкой не спеша идет в его сторону, он произносил последнюю в своей жизни молитву. Сил только и осталось, чтобы поднять меч дрожащей рукой. Когда до Гордея оставалось всего два шага, рядом рухнула фигура в серебряных доспехах. Демонесса только успела изумленно обернуться, как стремительный удар латной перчатки, дробя в крошево все ее внутренности, снес тело Демонессы с вершины горы. Гордей, проводив измученным взглядом улетевшую метров на 100 Демонессу, обернулся в сторону рыцаря. «Откуда сие порождение тьмы появилось?» — уверенным и суровым голосом произнес посланник. «Забралась по отвесной скале!» Опускаясь на землю, ответил Гордей. Перед тем, как рыцарь стремительно снова взмыл воздух, ему показалось, что он услышал недовольное хмыканье посланника. «Ничего нельзя доверить». «О чем он?» – подумал Гордей, но решил, что ему все же послышалось. Поморщившись, он перевязал сам себя обрывком рубахи. Можно было использовать силу духа, но тогда он не сможет помочь Соренто. Глядя, как его друг фанатично трудится над пентаграммой, Гордей, тяжело вздохнув, направил поток своей силы в помощь уже явно обессиленному монаху. В небе гром продолжил свой бег. Ким, окунувшись обратно в волны сражения, с безумной улыбкой на лице на грани своих сил атаковал темных. Давно он уже не сражался в полную силу. Противники оказались на удивление жутко живучими. Минимум семерки. Может и ниже, но это вряд ли. Раскидав в очередной раз темных, Ким бросил встревоженный взгляд на стариков, а потом и на серебряную фигуру Макса. Теперь придется почаще поглядывать за стариками. Эта сумасшедшая Демонесса каким-то чудом смогла взобраться на практически отвесную скалу. Кто знает, может, среди демонов будет еще такой же скалолаз. Мак же справлялся на удивление отлично. Сверху Киму было прекрасно видно, что сплошная река демонов, что полноводным течением вначале разбивалась об одну стальную фигуру, уже была не столь полноводной. Хоть их и было изначально больше 5000, но со временем этот робот Макс умудрился перебить их большую часть. Ким только в глубине души мог признаться, что вряд ли смог бы вот так безумно рубить всех подряд столько часов кряду. И как только у него с психикой дела... Скала вокруг фигуры Макса уже давно стала красной от крови. Но демоны, не ведая жалости к своим новым телам, все лезли и лезли. Отразив удар черного рыцаря, Ким с раздражением подумал. Когда уже у этих темных закончатся силы? Даже он уже немного стал уставать. Немыслимо. Как же давно это было. Пожалуй, последний раз он уставал на семерке. Все закончилось резко и для многих неожиданно. Просто в какой-то момент на вершине горы тьма пропала, а черные рыцари зависли в воздухе напротив Кима. Они бросили взгляд в сторону пентаграммы, после чего отдали салют мечами Киму, и тут же сфера поглотила их фигуры. Хмыкнув, Ким бросил взгляд вниз. Демоны так и не успокоились. Что ж, пора показать новичку, как нужно уничтожать эту нечисть. Ким прекрасно понимал, что повторить это Макс не сможет, но не потому, что он глупее девятого, а просто потому, что на нем лежат ограничители доспеха. Фигура Кима замерла в воздухе напротив скалы примерно посередине, а за его плечами раздался звук сотни пропеллеров. Дроны Кима, зависнув в точно назначенных местах, замерли на пару секунд, после чего из их недр в сторону горы устремились сотни ракет. «Жаль, против черных нельзя было использовать дронов», — подумал Ким, глядя, как море огня поглотило все подъемы с демонами. Дроны тем временем уже запустили следующий залп, а потом еще и еще. 10 залпов потребовалось Киму, чтобы полностью уничтожить всех врагов. Убедившись, что демоны мертвы, он подлетел к старикам. Нужно было их немного подлечить, а то еще умрут в самый последний момент. Поправив здоровье стариков, Ким получил сообщение от системы. Миссия пройдена. Уже когда его поглощал кокон переноса, Ким с удивлением отметил на самом краю радара живую демонессу, ту самую, что смогла взобраться наверх горы к старикам. Она стремительно удалялась от них подальше. И как только она не сдохла. Эх, жаль, не успел предупредить Макса. Что-то подсказывало ему, что эта живучая дрянь еще доставит проблем.